Елизавета Никитична. Несясь по узким дорогам Ялты в маленькой машинке, название которой она даже не знала, Елизавета была счастлива. «Может быть, просто старость», – подумала Лизи. «Я стала жутко сентиментальна». Лиза Круглова сразу родилась, как говорится, с золотой ложкой во рту. В Сталинке, на Котельнической набережной, в семье академика Круглова и его молодой жены. С детства у нее было все и даже больше. Она росла избалованным капризным ребенком. Далее не менее капризной, но очень красивой девушкой, желанием которой теперь потакал муж. Елизавета всю жизнь любила только себя. Когда родился Коленька, она тут же сплавила его на нянек и укатила в Крым восстанавливать здоровье и фигуру. И вот сейчас такое новое чувство рождалось у нее в груди впервые. Ей очень нравились эти девчонки, особенно младшая. Она знала о ее существовании, но ни разу в жизни не видела. Генка ей напоминала саму себя в молодости. Красивая, дерзкая, веселая. Только пустят ли они, так много натерпевшиеся в жизни и знающие цену потерям, к себе, в свой мир, который... Честно скажем, Лизи не заслужила.